сбрасывать камни. Я хочу знать всю правду, но она не по зубам мне. Пожалуйста, молчи, я придумаю все за тебя, испугаюсь и спрячусь в ночи, а на утро тебе назначу встречу там, где меня не найти, в недоступной мне сети, где чужие будут локоны и губы чужие, и вы будете чужие. И зачем туда идти? Я лежу калачиком в сугробе, нас с тобой вспоминая, как ласкались в утробе. Мира боли и лжи отвлекаться, рождаться совсем не хотелось, скажи. После смерти ты мне назначишь встречу там, где тебя не найду, в незнакомом мне саду, где чужие будут ангелы и вечность чужая, и Бог будет чужой. Хорошо, я приду.